Глава 6. Итак, первую часть Анькиного послания, благодаря магическим костям, я разгадала. Продолжала беспокоить загадка второй фразы. «Гость хорош тогда, когда вовремя приходит и не забывает вовремя уйти. Кого имеют в виду кости?» Понять это пока мне было, увы, не по силам. Я вздохнула. Собственная беспомощность начинала меня раздражать. Прояснить туманную ситуацию могли все те же кости. Я достала из мешочка своих верных соратников. Весело подмигнув мне белыми глазками, они подпрыгнули и покатились по столу. 12+, 36+, 17. Вас могут ожидать неприятности. Вот не знала. То, что неприятности поджидают меня с завидным терпением на каждом углу, я догадывалась и сама. Но меня куда больше интересует сейчас теория правильного прихода и ухода гостей. Или эти самые гости и являются по своей сути носителями вышеназванных неприятностей? 21+, 33+, 4. Нехороший, неблагоприятный знак, символ воровства. Ну, это уже яснее. Значит, ночные гости, не вовремя пришедшие, приходили именно с этими намерениями. Но у Аньки, насколько мне известно, ничего не пропало. Скорее бы появился Игорь. Я взглянула на часы. Стрелки зависли между 8:30 и 9:00. Похоже, мои часики встали. Взглянув в окно, я убедилась в том, что сейчас далеко за 9:00. Значит, Волошин должен вот-вот появиться. Я аккуратно сложила косточки в мешочек и встала. Лучший способ борьбы с болезнью — полное игнорирование оной. Поэтому я совершенно нахально отставила чашку с медовым чаем, прошла в кухню и сотворила себе чудесный напиток. С первым глотком горячего кофе я почувствовала себя гораздо лучше. Мысли выстроились в стройный ряд. Итак, что могли искать у моей Аньки? Бриллиантов у нее не водилось, да и стулья были в порядке. Порядок. Такой, господа мои, порядочек любят наводить две категории людей — милиционеры и врачи. Что же такого необходимого им могла заиметь моя бедная подруга? Игорь появился только утром. По его лицу я поняла, что до него дошло осознание потери. Так иногда бывает. Человек сначала отвергает несчастье, пытаясь скрыться от него. Какое-то время это получается. Человек убеждает себя, что все происшедшее с ним — дурной сон, не более. Игорь смотрел на меня глазами раненой собаки. Я не знала, что мне делать. «Ты был на дежурстве?» — спросила я, чтобы начать разговор. Он кивнул, налил себе кофе и уселся напротив меня. Некоторое время мы молчали. Потом он наконец-то произнес: «Я всю ночь думал. Мы должны найти их». Я была согласна с этой мыслью. «И как только мы их найдем, я убью их. Всех. До одного». Он сжал чашку так, что я испугалась за ее судьбу. Конечно, она сработана на славу. Добротный фаянс вряд ли покорился бы воле волошинских, побелевших от напряжения пальцев. «Убить ты их не сможешь», — ответила я. «Вряд ли это будет логичным поступком. Лучше сдать их в милицию». Он посмотрел на меня такими глазами, что сразу стало понятно. «Если не дать ему их убить, пострадаю я». «Да ладно», — подумала я меланхолически. «Может, пока мы их отыщем, настроение у него улучшится, и он их только покалечит?» Отчего-то вспомнился веселый Мамона. Загадка странного названия занимала меня до сих пор. «Интересно, почему так назвали этот магазин?» — задумчиво произнесла я. «Какой?» — спросил Игорь удивленно. «Это к делу не относится», — вздохнула я. «Просто любопытно, почему магазин, торгующий женским бельем, называется Мамоной?» «Маринка и Мишка Матвеевы», — неожиданно ответил Игорь. Я удивленно посмотрела на него. «Откуда он это знает?» «Это наши соседи», — пояснил он. «Одна квартира на площадке наша, вторая — тётя Шурина, а оставшиеся две — матвеевские. Этот магазин принадлежит им». «А почему Мамона?» «По первым слогам». «Тогда получается Мамиха или Мимара?» «Дело в том, что домашняя кличка Матвеева — Монечка. поэтому и Мамона», — усмехнулся Игорь. «Только их тандем успешно распался месяц назад, и Маринка судится теперь со своим Монечкой за право единоличного обладания этой самой Мамоной, поскольку она вроде бы вложила в магазин больше, чем опостылевший ей супруг». «Все-таки до чего наш Тарасов маленький городок? Куда ни ткнешься, везде знакомые или знакомые знакомых». «Да ты должна помнить Маринку», — меланхолично продолжал Игорь. «Одно время она дружила с Анькой, даже подражала ей во всем». «Я вспомнила. Та самая Марина, которая старательно копировала Анькины наряды. Волосы и те выкрасила в рыжий цвет». Ее страсть к Аньке привела к тому, что вполне респектабельная Марина стала завсегдатаем секонд-хенда. А этот факт говорит о многом. Анька была для нее чем-то вроде журнала «Эль». Потом они почему-то поссорились. Причину их размолвки я не помню. И Марина перестала показываться у Аньки. Анька по этому поводу почти не переживала. Ей было некогда. Монечку я тоже вспомнила. Если Марину еще можно было перенести, то Монечка с его коровьими глазами и толстой шеей вызывал у меня отвращение. Когда я его встречала, он смотрел на меня странным взглядом, остановившимся и немного угрожающим. Кроме этого жвачного взора, Монечка еще обладал обильной перхотью и дурными манерами. Марина была довольно изящной дамой, а подражание Аньке сделало из нее просто европейскую леди. Поэтому мне, честно говоря, эта пара казалась странной и дисгармоничной. «А почему они поссорились с Анькой?» — спросила я Игоря. «Не знаю», — он пожал плечами. «Кажется, Монечка начал проявлять к моей супруге излишнее внимание. Анька его выгнала». «Но это же нормально. Почему Марина обиделась?» «Они оба не очень нормальные», — сообщил Игорь. «По-моему, они страдают целым букетом психических недугов. Помню только, что долгое время супруги здоровались с нами сквозь зубы и были врагами номер раз. Потом страсти поулеглись, и они начали ругаться друг с другом. Кончилось это разводом и дележом имущества». «А кстати, с Мариной-то я и не разговаривала. Про нее я совсем забыла. А ведь именно Марина могла завистливым оком углядеть белую девятку и многое другое. Завистливое это око смотрит зорче остальных». Когда передо мной возник Волошинский дом, я почувствовала усталость. Признаться, он мне надоел. У меня создавалось ощущение, что я прожила в этом сером небоскребе почти всю жизнь. У скамейки, как всегда, берегла покой жильцов тетя Шура. Я вежливо поздоровалась, снискав ответную дружелюбную улыбку, и прошествовала дальше. Состояние мое немного улучшилось, хотя в носу еще противно свербило. Я ненавидела насморк. Он был неэстетичен и пошел, как распухшая макаронина в носу, как отвратительный слизняк в горле. Однако мне оставалось лишь одно — смиренно отнестись к перипетиям земной жизни. Около дверей мамоновской квартиры я не удержалась и оглушительно чихнула. По-видимому, мой замечательный по качеству чих владельцы апартаментов расценили как звонок, потому что дверь немедленно открылась, и на пороге возникла бледная копия Аньки. Бледная копия окинула меня довольно холодным взглядом, потом взгляд потеплел. Видимо, Марина вспомнила, кто я, собственно, такая. Она приветливо улыбнулась и защебетала. «Ах, Танечка, какая неожиданность! И как замечательно, что ты пришла. Я ведь собиралась тебе звонить». Факт, что Марина собиралась мне звонить, меня удивил. С чего бы это? Однако она поспешно затащила меня в комнату и, сунув в мягкое кресло с чудесной высокой спинкой, начала с места в карьер. «Меня хотят убить». Вот так. Ни много ни мало. Я застыла. Когда на тебя набрасываются с подобными заявлениями, сначала столбенеешь, поскольку не знаешь, как реагировать. Я постаралась сохранить спокойствие. «Кто?» — поинтересовалась я. Марина вытаращила на меня огромные накрашенные глазищи, контактные линзы в которых были точно подобраны под цвет Анькиных глаз, и переспросила. «Как кто? Откуда я знаю, кто?» Она фыркнула. Аньку убили вместо меня!» — всплеснула она руками. «Понимаешь?» Я пока ничего не понимала. «Почему это мою Аньку убили вместо нее?» «Почему?» — рискнула спросить я. «Нас перепутали!» — деловито сообщила Марина. «Таня, милая, я тебе заплачу! Честное слово! Пожалуйста!» Она смотрела на меня так умоляюще, что я почти сдалась. Кроме того, если она связывает свои опасения и убийство Аньки, пусть оплачивает мои труды. Я ничего против не имею. С нее не убудет. «Давай по порядку», — попросила я. «Каким образом ты пришла к подобной мысли?» «Дело в том, что мы похожи», — сказала Марина. «Следили-то за ней, а думали, что за мной. Неужели ты считаешь, что Анька покончила с собой?» «Нет», — согласилась я. «Я вовсе так не думаю». «Ну?» — кивнула Марина. «Значит, ее убили, так?» «Так», — опять кивнула я. «А за что?» Марина вела себя как прокурор на суде присяжных. «За что нужно было убивать Аньку? За то, что она плохо сыграла в какой-нибудь пьеске?» Я подумала над этим предложением и решила, что вряд ли. В таком случае пришлось бы убивать кучу актеров. «Остается только одно», — решительно изрекла Марина. «Ее перепутали. А теперь подумай, с кем ее могли перепутать?» Я взглянула на Марину с интересом. «По моим понятиям, Аньку вообще невозможно ни с кем спутать. Слишком яркая индивидуальность». «Ну, посмотри на меня», — взмолилась Марина. Я выполнила ее просьбу с надлежащим усердием. «Могли». «Могли?» Я поняла это, когда Марина повернулась ко мне спиной. «Могли», — повторила я вслух. Марина со спины была точной Анькиной копией и жила в соседней квартире. Я застонала. Разгадка замаячила почти рядом. Оставалось только выслушать Марину и, протянув руку, поймать удачу за хвост. «Господи, спасибо тебе за мамону!»